«Это я болтливая?» — спросила она. «Ну-ка, выясним». «Иди куда надо», — со смехом сказала Шэйюэ. «Чего привязалась?» «Защищаешь его?» — засмеялась Синвэнь. «Вы меня рочите, думаете, я ничего не понимаю? Вот, погодите, отыграюсь, потом и с вами рассчитаюсь». С этими словами она покинула комнату. Расчесав Шэйюэ волосы, Бао Юй приказал ей постелить ему постель, так как не желал тревожить Си Жэнь. За всю ночь ничего примечательного больше не случилось. На следующее утро Си Жэнь, которая за ночь хорошо пропотела, почувствовала себя лучше и съела немного рисового отвара. Только тогда Бао Юй успокоился и после завтрака отправился навестить тетушку Сюэ. Это было в первом месяце. Занятия в школе прекратились, женщины в этот период не занимались вышиванием, и свободного времени у всех было хоть отбавляй. Вследствие этого Цзя Хуань хотел развлечься. Однажды, выйдя из дому, он увидел Бао Чай, Сян Лин и Ин Эр, которые играли в облавные шашки, и решил поиграть с ними. Бао Чай всегда относилась к Цзя Хуаню так же искренне, как и к Бао Юю. И сейчас, когда он захотел поиграть в шашки, она уступила ему место. Каждый ставил по 10 монет. Первую партию Цзя Хуань выиграл и был очень доволен. Но проиграв затем несколько партий подряд, он начал горячиться. В последней партии он сам должен был метать кости. Если бы он набрал 7 очков или 6, он выиграл бы. Но стоило набрать 3 очка, и он проиграл бы. Он взял кости и с ожесточением бросил их на стол. Одна кость легла тут же, на ней было 2 очка, другая покатилась далеко в сторону. «Одно очко! Одно!» — закричала Ин-Эр и захлопала в ладоши. Цзя Хуань вытаращил глаза и закричал: «Шесть! Семь! Восемь!» Но кость неожиданно еще раз повернулась, и наверху оказалась единица. Цзя Хуань быстро подхватил кость и хотел взять деньги, заявив, что было 4 очка. «Я сама видела, что было 1 очко», — запротестовала Ин-Эр. Заметив, что Цзя Хуань рассердился, Бао Чай сделала Ин-Эр глазами знак замолчать и сказала: «Ты уже взрослая, а нарушаешь правила. Неужели господа станут тебя обманывать? Значит, ты не отдаешь деньги?» Ин-Эр в душе преисполнилась обидой, но своей барышне не осмелилась возражать. Ей ничего не оставалось, как отдать деньги. «А еще господа», — пробормотала она, — «на эти гроши даже я не позарилась бы. Как-то недавно мы играли со вторым господином Бао Юем. Он проиграл больше и не стал сердиться. А когда все оставшиеся у него деньги растащили служанки, он только посмеялся». Бао Чай прикрикнула на нее, не дав договорить до конца. «Куда мне до Бао Юя?» — произнес Цзя Хуань и заплакал. «Вы все его боитесь, стараетесь ему угодить, а меня все обижают, потому что я не сын госпожи». «Дорогой братец, не говори так, а то над тобой будут смеяться», — стала уговаривать его Бао Чай и затем снова сделала выговор Ин-Эр. В это время пришел Бао Юй и удивленно спросил, что здесь произошло. Цзя Хуань не осмелился произнести ни слова. Бао Чай хорошо знала нравы семьи Цзя, где было принято, чтобы младшие братья боялись старших, но ей было неизвестно, что Бао Юй не любил, когда его боялись. «У всех есть родители, которые занимаются воспитанием своих детей», — думал Бао Юй. «С какой стати я должен вмешиваться? Ведь это только может вызвать неприязнь ко мне. К тому же я принадлежу к прямой ветви рода, а он сын наложницы. Если я стану относиться к нему как к младшему, люди будут сплетничать, да еще неизвестно, смогу ли я держать его в руках». Была у него в голове еще и другая странная мысль. «Вы представляете себе, какая? воспитываясь с малых лет в среде сестер,